Я в футболе совершенно случайный человек, я уже об этом говорил. Я фаталист по жизни, судьба ведет меня. А вы точно уверены, что это сработает? Что ты задумал, хитрый барсук? А если будут удалять? Послушайте, мы уже сделали большое дело. Попали на этот праздник. Вы потом будете просто играть в свое удовольствие. Я вас прошу, только этот матч сыграйте так, как я сказал. Доверьтесь мне, все будет хорошо. Мумбу. Мумбу опять станет диким зверем? Только не убей никого. И я придумал новое название команды. Чем вам не нравится, Леви? Нравится. Просто теперь мы неукротимые львы. Добро пожаловать в солнечный Милан! Город наполнен улыбками, поющими людьми. Я видел, как у собора Рождества Девы Марии маленькие дети не больше 5 лет гоняют стаи голубей, играя в футбол. И сегодня на стадионе Сан-Сиро мы увидим, как играют в футбол большие люди во всех смыслах этого слова. А перед этим мы станем свидетелями невероятно красочной церемонии открытия. Флаги в виде гигантских мечей, прекрасные дамы в национальных одеждах каждой из всех 24 стран-участниц. И все это под песню «Un estate italiana» в исполнении Эдуардо Бенатто и Джанны Нанини. Не менее удивительной будет и сегодняшняя игра. Главный фаворит сойдется с главной загадкой турнира. Команды выходят на поле. Франсуа, запомнил? Только на острие. Да, коуч. Это был гимн Аргентины. И сейчас мы услышим гимн Камеруна. Вся скамейка камерунцев, включая главного тренера Валерия Непомнящего, на ногах. Итак, игра началась! Все внимание на 10-го номера сборной Аргентины Диего Армандо Марадону. На прошлом чемпионате он буквально в одиночку обвел всю сборную Англии. Батиста отдает пас на Бальбоа. Бальбоа на Марадону. Великолепный отбор проводит капитан команды Камеруна Стефан Татау. Видно, что камерунцы очень внимательны и сосредоточены. Они теряют мяч и тут же идут в отбор, не давая аргентинцам ни секунды прийти в себя. Что они сделают, когда бело-голубые включат свою фирменную технику? У Марадоны не получилось в центре, и он смещается на фланг. Настоящий свободный художник. Получает мяч, идет по фланку, диагональный пас, момент! Кюнте в борьбе выбивает мяч. Аргентинцы требуют пенальти. Судья молчит. Аргентинцы переходят в позиционную атаку. Выдавливайте! Выдавливайте! Басуальдо выходит на удар! Опасно! Такой удар Басуальдо явно не планировал! Он держится за то самое место! Прости, друг, я принесу жертву за твою здоровье! Желтая карточка и Эмилиум Бумбу! Аргентинцы требуют красную! Одной хватит! Все эти аргентинцы, они весь сезон играют и в национальных чемпионатах, и в еврокубках. Приличная нагрузка. И усталость. А теперь представь, что ты чемпион мира. Ты хочешь повторить результат, а значит, должен будешь растягивать силы на всю дистанцию. и не тратиться на всяких темных лошадок. Интересно. Но это ведь только в теории. Футбол – непредсказуемая игра. Уго, не надо надевать ботинок на голову. Папа вратарь, возьми перчатку. Дети, второй тайм. Возьми меня за руку. Дети и взрослые взялись за руки. Мсье Аянг, давайте, давайте. Мадам Коно. Где вы так научились, мадам Полина? В Туркменистане. Уго, ты направляющий. Знаешь, куда идти? Идем, а то пирожки остынут. Очень редко команда из Африки переходит на половину поля аргентинцев. Камерунцам очень тяжело, но они пока не пускают бело-голубых в свою штрафную. Сразу встречают мощными силовыми приемами. Осаживаемся, дети. Только дальние удары. Вот уже было два у Марадонны, но любой рикошет... Любое удачное попадание может похоронить команду непомнящего. Тренер бело-голубых освежает атаку и выпускает Кавиджу. Очень опасного нападающего. Мбумбу отбирает мяч чисто. Ищет партнера. Давай, пацан, давай! Бежит сам. Проходит в центр поля. Пас на Маканаги. Амамби. Хорошая позиция. Удар! Помпиду парирует его в прыжке. Это был такой редкий шанс у сборной Камеруна. Франсуа Мамбиик держится за голову. Ответ Аргентины. Марадона. Пас на ход. Каниджо убегает от защитников. И Андре Канабиик удаляется с поля за удар сзади. Еще одна красная карточка. Сборная Камеруна остается в десятером. Ты что, устала, брат? Оставайся на спине. Надо удержать мячу. А тебе коч не говорил отходить назад. Судья настоятельно просит Канабиика покинуть не поле. Не будет больше моментов. Делай, что сказал коч. Неукротимые вы. Мы не сдаемся. Не подниматься к воротам. 67-я минута матча. Странно, но удаление не сломало сборную Камеруна, а как будто еще больше зарядило. Они по-прежнему идут в жесткие стыки и хотят продержаться до финального свистка. Марадона теряет мяч. Татау берет игру на себя. Откуда у них силы? Теперь уже аргентинцы вынуждены фалить. Бумбу. Навес. Амамби попрыгивает. Победу. Реагирует. Мяч катится. Летающий камерунец Амамбиик перепрыгнул защитника на 1.5 метра. Их не Майкл Джордан тренировал. Но остается еще целых 20 минут. Севалерий, нам нужно укрепить защиту. Это Куфан Дела говорит. Надо выпустить Либи или Мабонга. А сам уже расхотел играть? Разминайся. Очень странное решение Валерия Непомнящего. Уходит Сирил Маканахи, а вместо него другой нападающий, 38-летний Раже Милла. Почему бы не попытаться удержать с таким трудом добытое преимущество, тем более в меньшинстве? Хоп, хоп, догони! Эй, пута мадре! Фабаромами, фабаромами! Сюда, открыть! Фабаромами, фабаромами! Раже Милла просто издевается над игроками сборной Аргентины. Мы видим его улыбку без переднего зуба. Но вот потеря. И это последняя атака аргентинцев. Они идут всей командой. Марадона! И это был гол последней надежды. Красную карточку получает Масинг. Сборная Камеруна остается в девятером. Если так пойдет и дальше, то либо у них закончатся игроки, либо удача. Штрафной удар. Мяч отскакивает от стенки. Подача. Коно прыжком Супермена выбивает мяч из своей штрафной. Все! Игроки сборной Камеруна обнимаются друг с другом. Я даже не представляю, сколько счастья они подарили своему народу. Алло, привет. Алинушка! Олег! Олег! Это ты? Я тебя не слышу! Я! Твою мать, Роже! С победой, Год! Валера! С победой! Нигде от них не спрячешься! Тут такое творится! Город как будто с ума сошел! Они все танцуют, поют! Даже больные! Я и сам сейчас запою! Поздравляю тебя! Я тебя тоже поздравляю и очень люблю! Спасибо, что не дала мне уехать! И что Кет поставила на стол! Да не за что! Тут уже паломники собираются! Все поют твое имя! Ох, я слишком скромный для всего этого! Our sports. Champions knocked out in an incredible... Verdaderos demonios! Фото Марадонны, сидящего на газоне, разлетелось по всему миру. А в это время еще одна сенсация. Сборная СССР проиграла сборной Румынии со счетом 0-2. В следующем матче румыны сойдутся со сборной Камеруна. Победитель этого матча может досрочно пройти в 1/8 финала. У румынов очень быстрая команда. Надо... Хотя чему мне вас уже учить? Кайфуйте! Как в танце. Счет 0-0. Игра во втором тайме успокоилась. У камерунцев разминается Роже Милла. А вот вам и туз козырный. Счет открыт! Роже Милла выстучил, как чертик из табакерки. Продавил защитника и отправил мяч в сетку. Ха-ха, расслабились? Я еще не видел такое празднование гола. Мила танцует у углового башка. Знай Камерун, йоу! Амамбик выигрывает борьбу в воздухе. Мила! Гол! Гол! Они танцуют все команды! Камерун! Сборная СССР проигрывает сборной Аргентине и лишается всех шансов на выход из группы. Я вас умоляю, месье Валерий, проиграйте СССР. Вы все равно на первом месте в группе. Ага, и что скажут? Что я сдал матч, потому что я свой? Да у меня бюджет кончается на празднике. Люди с ума сошли. Танцуют, а не работают. Матч окончен. Счет 4-0 в пользу советской сборной. Наш тренер Валерий Лобановский подходит пожать руку Валерию Непомнящему. Поздравляю с выходом в плей-офф, тезка. Вы знаете, у вас очень симпатичная команда. Валерий Васильевич, для меня огромная честь слышать это от вас. Только вот вопрос. Почему они бросили играть после 15 минут? Наверное... Президент позвонил или отдохнуть решили. Черт-то знает. Вы не контролируете свою команду? Я им просто не мешаю. 1/8 финала. Игры на вылет. 16 сильнейших команд, включая главное открытие этого турнира. Неукротимых львов Камеруна. Сегодня им противостоит... Опытная сборная Колумбии во главе с великолепным вратарем Рене Игитой. Игра началась. У них хорошая защита. Мбумбу с мячом. Канавик. Пас на Мамбика. Удар. Что за чудеса? Игита парирует мяч ногами. Сальтом назад. Мяч снова у Камеруна. Хорошая атака. Пас на фон. А Мамбику. Игита прерывает передачу. Он играет далеко от своих ворот, как пятый защитник. Становится ясно, что задумали колумбийцы. Они хотят измотать соперников и дожить до серии пенальти. Там уж Игита покажет себя во всей красе. Смотри, Роже, он считает себя самым умным. Амамби, Мила, проходит защитника. Второго защитника. Удар! Гол! Зачем нам Марадонна, если у нас есть Роже Милла? Анана, разминайся. Ридин выходит один на один. Гол! Сборная Колумбии сравнивает счет. Какой быстрый ответ. Анана, отдыхай. Никита тянет время. А выигрывается с защитниками. Снова Никита. Ха! Тебе конец! Откуда взялся Милан? Никита, тебе опять! Пустые ворота! Да, да, да! Что мы в четвертьфинале! Набрал у него пять, как у ребенка! И снова танцы! Танцуют игроки! Танцует тренерский штаб! Танцуют трибуны! Я сейчас сам начну танцевать прямо в комментаторской кабинке! Вернулись! Вернулись! Типично английский гол забивает Дэвид Блад. Все было разыграно как по нотам. Пас на фланг, навес и выигранная борьба. Камерунцы кажутся беспомощными. Неужели их сказка закончилась? А как бьются, как сражаются. Очень много борьбы на поле. У Пола Гаскоина идет кровь. Он столкнулся головой с Нконо. Врачи оказывают ему помощь. Английский футбол известен своей жесткостью, но камерунцы не отстают. Идет 60-я минута. Какая борьба! Какой нокаут! Каждый из этих игроков готов умереть на поле. Полузащита или нападение? Полузащита и... Мила и Экеке, разминайтесь. А кого заменит Экеке? Мабуанга. Игра в три нападающих? Игра в три нападающих. Это называется ва-банк. Непомнящий гонит свою команду вперед. Даже центральные защитники приходят в штрафную площадь англичан. Позиционная атака. Бум-бум. Мила. Опасное движение. И пенальти. Пенальти. Мы видим на повторе, как знаменитый Пол Гаскоин сбивает камерунского нападающего в своей штрафной площади. Черт. Хорошо, хорошо. Кюнде подходит к мячу. Разбег. Удар! Гол! Гол! Гол! 1-1! Оле, оле, оле, оле! Камерун, оле! Камерунцы поймали кураж. Они даже позволяют себе финты не хуже бразильцев. Мила. Экеке выходит один на один с голкипером. И счет становится 2-1! 2-1, не прошло и 3 минут, как Милан одним пасом разрезал всю хваленую оборону сборной Англии. Остается половина второго тайма. Месье Валери, все в порядке? Да, они еще более сумасшедшие, чем 2 года назад. Только сейчас они команда. Мы видим, как сходят с ума трибуны. Камерунских болельщиков на трибунах стало больше, но это не гости из Африки, это местные итальянцы. Они полюбили эту удивительную и романтичную команду. Гаскоин, вот, мимо. Очень опасные рывки по центру от англичан. А если ребята еще забьют? Come on, come on! Мила, пас на Мамбика, момент! Удар! И... Забей! Забей! Удар! И... Нет! Шилтон парирует! Зачем же пяткой? Неужели нельзя сыграть побольше и похоронить сборную Англии окончательно? Я это на всю жизнь запомню. 7 минут до конца основного времени. Райт. Линекер. Пенальти. Пенальти! Камерунцы начали все чаще проигрывать центр поля, и вот результат. Тоже пенальти забили. Выручай, брат. Не выручил вратарь свою команду. Счет равный 2-2. В защиту, в защиту! Дополнительное время. Кажется, англичане наловчились проходить камерунскую защиту. Все больше опасных моментов у ворот Камеруна. Но и африканцы не отстают. Дальний удар Мамбика! Шилтон переводит мяч на угловой. Как же красиво. Артист. 3-2 в дополнительное время. Линекер снова забивает с пенальти. Болельщики с Туманного Альбиона уже начали праздновать. Они как будто чувствуют, что их команда уже не отдаст победу. Простите, я так до конца и не справился с этим вашим безрассудством. И сам дурак. Не туда поменял игру. Года два назад не поверил бы, что сделаю так. А мы никогда в жизни так не играли. Спасибо, что взял меня. Ты все-таки умный. Неукротимые львы! Это была славная охота. Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Ай! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Ай! Что? Что вы делаете? Дайте пройти. Да на, держите, дарю пиджак, забирайте. Сюда, Валерий Кирилл. Прикинь, один пытался куриные яйца отдать. Это, наверное, те самые воришки, которые залезли в первый день. Фу, ну я думал, меня разорвут. Ой, спасибо, Леш, выручил. Да ладно, Валерий Кузьмич, вы за эти два года сделали больше, чем все наше посольство за 30 для советско-камерунских отношений. С Полиной все хорошо? Бодрячком, пока у нас. А то ваш особняк уже паломники начали разбирать. Успокоится со временем. Президент тут всех на уши поставил. Спрашивает, что ответил мсье Валерий, что он ответил. Насчет чего? Сказал, вам предложили новый контракт. В 3 раза выгоднее. А, знаю. Уже выросло 2 поколения, по-моему, ребят, которые еще не знают, что такое Камерун и чемпионат мира 90-го года. Thank you.